Глава 9. 10 часов утра. Сколько я проспал? Невозможно. Сколько было вчера на часах, когда я вырубился, не запомнил. Где-то ближе к 7. Больше 12 часов, а может и все 16 в мире снов. Неплохо. Вчерашнего дня будто не бывало. И что особенно радовало, не болела голова. Нисколько. И организм неплохо отдохнул. Я чувствовал себя на редкость бодро. Ни капли похмелья. В телефоне пропущенный от деда. Точно, я ведь забыл его вчера навестить. Абсолютно вылетело из головы то, что я в этом городе не один. Надо ехать. На этот раз точно ехать. Но что мне говорить деду? Сказать прямо, что город окружен стеной убийцей? Нет, точно нет. Дед, как и многие ученые его уровня, позиционировал себя рационалистом до мозга костей. В крайнем случае передо мной, потому я знал, что об аномалиях мне надо будет с ним говорить очень осторожно. А лучше вообще не говорить. А то примет меня за сумасшедшего, и все, прощайте наши прекрасные теплые отношения. Решил подумать об этом по дороге. В автобусе я смотрел в окно. Почти ставший привычным город еще продолжал удивлять, потому как только что мне открылась новая, незамеченная ранее локация. Мост. Тот самый, через который я не раз ездил к деду в больницу. Через который я бежал позавчера ночью в дождь от места гибели старика. По которому я шел и вчера до прохода в стене из колючей проволоки и обратно. Но так и не заметил очевидного. Рассмотрел я мост только сейчас. Это что-то невероятное. Мост был цельным, не сквозным, то есть не пропускал под собой реку, дорогу или что-то еще. Он был сделан из двух огромных старых речных кораблей, поставленных перпендикулярно дороге и засыпанных сверху землей, щебнем и прочим уплотнителем. И на самом верху еще и асфальтом. Вот это да! Город, ставший для меня ловушкой, начинал меня удивлять и даже восхищать. Два носа кораблей величественно выпирали слева, будто выплывая из земли, а две стоящих очень близко кормы виднелись справа со стороны водоема. Зрелище меня поразило. Я до последнего оглядывался и смотрел на мост через заднее стекло автобуса. Кто же придумал сделать такую красоту? Или просто у города не хватило денег на постройку нормального моста, вот и использовали списанный речной транспорт? Хотя я и не мог увидеть корабли целиком, так как они находились под землей. Но, судя по носам, они не были прогулочными, скорее грузовые. Я весь путь не только прокручивал в голове предстоящий с дедом диалог, но и думал о разном. Интересно, а здесь есть школы? Дети, как я понял, есть, но надо ли обреченным на жалкое существование только в границах своего маленького городка детям получать знания? Наверное, да. А образовательное учреждение повыше, хотя бы техникум. Куда-то же надо поступать после школы. Где здесь воинская часть и почему вояки не пытаются найти выход из положения, а только сильнее скрывают тайну от людей? Знают ли люди, что они заперты? Судя по той семье, убившей старика, знают. Но если знают, почему они такие радостные? Или они просто устали бороться? Множество разных мыслей крутились в моем больном сознании. Но я хотя бы пока не заболевал паранойей. Я не чувствовал, что за мной наблюдает каждый житель города или как-то не так на меня смотрит. Ехал спокойно. Да и ходил тут пока тоже спокойно. Все мои заготовки разговора не пригодились, так как врач сказал мне, что деду необходимо побыть в больнице еще 4 дня. Они сделали повторный рентген и заметили смещение. Поэтому больше берцовую кость ноги пришлось ломать в том же месте и заново сопоставлять, только уже более качественно. Вот безрукие. Со второго раза хоть, надеюсь, точно попали в пазы. А возможно, врач просто врал мне в глаза, да и деду тоже, чтобы подольше не выпускать нас на верную смерть от встречи со стеной. К деду меня пустили. Я извинился за то, что не навестил его вчера. Но настроения у него не было абсолютно, поэтому и беседовать особенно не хотелось. 4 дня, так 4 дня. Я вернулся в город. Разгадывать дальше его тайны пока не собирался. Я совсем не пришел в себя. Шок еще вчера перетек в равнодушие, а равнодушие в усталость. Сегодня был усталый день. Я прогулялся до ветрогенератора и внимательно его осмотрел. Внушительная конструкция. Одно основание, слегка расползающееся вширь у самой земли, как шляпа ведьмы, было в диаметре 6-7 метров, но лестницы наверх я так и не нашел. Сделал предположение, что она находится внутри полой трубы, но проверить это никак не мог. В полую трубу тоже не обнаружил никакого входа, ни дверки, ни лючка. Он, скорее всего, мог находиться под землей, например, в подвале дома. Почему бы нет? Такой коридорчик, ведущий под основание ветрогенератора. Жители меня не чурались, но и общаться особо не хотели. Встреч глазами старались избегать. От того, что я долго глядел на вентилятор, стоя у основания, закружилась голова, пришлось поскорее возвращаться домой. «Короче, я пол Ленинки облазил», — заявил Ваня. «Ничего. Вика там договорилась, меня даже в архивы пустили. И без толку». «Точно, совсем забыл. Его сестра Вика работает на выдаче книг в самой крупной библиотеке России, РГБ, поэтому некоторыми привилегиями Ваня при желании мог воспользоваться. Наконец-то это желание появилось». «Пол Ленинки за день облазить невозможно, она же огромная, как Зимний дворец в Питере», — возразил я. «Ну, ты меня понял. Целый день там пробыл. Все ради тебя. И, в общем, ни по ключевым словам, никак. Завтра еще пойду, но чую, не найду опять ничего. Зато о брошенных городах в интернете инфы хоть завались». Информацию в Ленинке можно было искать и быстро, только нужно знать, как. А Вика знала. Так что Ване я поверил. А об исчезнувших? Ну, есть этот Картанг в Индии, но там непонятно все. Может, он в пространстве перемещается? Вчера был в Индии, а сегодня в России, предположил я. Нет, тогда его в Индии бы изначально и построили. «А разве его жители на индийцев похожи?» «Не очень». «Вот именно. По созвучным словам есть только картинг. Вид спорта такой. Типа гонки на таких машинках низких. В них только платформа и колеса по бокам». «Сегодня он со мной не разговаривал», — вдруг выдал я. «Кто?» — смутился Ваня. «Город». «Ну, как разговаривал? Он каждый день какой-то сюрприз мне подкидывает. А сегодня ничего пока не было». «Фух, я уже о нехорошем подумал», — выдохнул Ваня. «Ничего, еще подкинет». «Я и надеюсь на это, иначе ничего пока в голову не идет». «Нам нужно узнать информацию о городе изнутри», — заявил мой друг. «И где мне ее добыть? У военных? Уволь». «Ну нет, просто у местных хотя бы». «Тоже нет. Фу. Как ты себе это представляешь? Останавливать и допрашивать прохожих?» «А так прикольно это. Представь, исчезнувший город в России. Вау. Как та колония в Америке?» — улыбнулся в трубку Ваня. «Какая колония?» «Ну ты чего? Про нее же кучу фильмов сняли». И в сериалах разных известных она тоже часто упоминается. Почти постоянно. У американцев вообще в плане оригинальных сценариев с фантазией не очень. Поэтому цепляются за что-то одно и вставляют потом везде, где только можно. Английская колония Кроатон. А, вспомнил. Только колония называлась Роанок. Кроатон – это название индейского племени, которое с ними расправилось. Поумничал я. «Не факт, что это индейцы их убили», — возразил Ваня. «Существует множество версий». «Ой, вру», — поправил себя я. «Это не колония Раанок называлась, а территория, вроде где они разместились, поселенцы. Или остров. Вот, да, точно, остров. Акроатон — индейское племя. Я тоже эти фильмы смотрел». «Да, наверное, но согласись, похоже». И тут я его резко перебил. «Так, стоп. Меня вдруг кое-что осенило, но я пока не понял, что». «Погоди, погоди». «Да?» — Ваня замолчал. «Смотри, Кроатон, Роанок». Возникла неловкая пауза. «И что?» — первым развеял тишину Ваня. «Ну, слушай, Кроатон», — проговорил я медленно по буквам. Остановился и через несколько секунд продолжил точно так же. «Роанок». «Все равно не понял». «Что тут сложного?» — чуть не выругался я. «Буквы те же, а последовательность разная». «Не совсем. Т лишняя». «Возможно, но почти же. А что если...» «Я тебя понял. А что если Картанг — это тоже не настоящее название?» «Буквы те же, а последовательность другая». «Вот именно. Только я забыл, как это называется». «Что называется?» «Ну, когда из одного набора букв можно собрать несколько разных слов. Ты должен это знать. Кто тут больший любитель квестов, ты или я?» «Анаграмма. Это называется анаграмма». «Вот, точно, спасибо». «И тогда какое же настоящее название города?» «Понятия не имею. Но давай попытаемся его найти». «Попереставлять буквы? Да без проблем. Ха! Будет чем сегодня заняться». «Слушай, Ваня, ты вообще в институте появляешься?» «Институт? Не, не слышали», — засмеялся он в ответ. «Какая учеба? Тут у тебя такие дела творятся». Ваня учился на экономическом факультете одного из не очень популярных вузов Москвы. На экономистов обычно идут те, у кого мозги есть, но свой жизненный путь они пока еще не выбрали и поступили на первую попавшуюся специальность, куда проще всего попасть с минимальным количеством баллов за ЕГЭ, лишь бы в армию не забрали. И чтобы потом на парах редко появляться. Ваня как раз таким студентом и был. «Слушай, я, кажется, вспомнил еще кое-что». «И что же?» «Момент. Будь на линии, я сейчас». Не понимая пока, что я хотел там найти, я выбежал во двор и встал возле места, где у нас угнали машину. «Точно. У нас же угнали машину. За прошедшие 2 дня я об этом совсем забыл». «Ну, что там?» «Подожди. Тут... ну, как бы это сказать?» Я не понимал, почему именно сейчас мне пришло в голову это проверить. «Мы, когда только сюда приехали», — начал пояснять я Ване, — «я вышел спросить, куда мы попали. Так вот, тут шла девушка с парнем, у нее такие яркие рыжие волосы были, прям сияли на солнце». «Оу, девушка, Макс влюбился». «Перестань». «Так вот, я у нее спросил, где мы находимся, а она ответила так, мол, я болван какой-то, очевидных вещей не замечаю». «Ну правильно, она там, может, с рождения живет, а ты спрашиваешь». «Да нет, не в этом дело. Она бы не смотрела из-за этого так на приезжего, тут что-то другое. Я только сейчас понял суть этого ее взгляда». «Как знаешь, когда прямо перед магазином стоишь и спрашиваешь, а где тут магазин? Как будто я тогда что-то из виду упустил прямо у себя под носом». «Ты уверен? Может, просто влюбился? Ах, да, она же с парнем была. Все, облом. Ты сейчас о рыжей девушке только мечтаешь, а он ее уже за эти рыжие волосы схватил, а она ему... Да, любимый, да, глубже, глубже. Еще, еще. Заткнись». А он ее целует, говорит, что любит, ночами обнимает, к сердцу прижимает. «Замолчи, ты же знаешь, как я к этому отношусь. «Ладно, все», — напоследок хихикнул Ваня. «Так что ты там пропустил?» «Сейчас ищу». Я осмотрел асфальт, близлежащие дома, местность вокруг. Даже тот диковинный трамвай, который вдруг снова норовил проехать мимо. Пока ничего. Шум машин немного заглушал наш с Ваней разговор. Я встал прямо на тропинке, перпендикулярно дороге. Посмотрел вдоль аллеи и обомлел. О чудо! Нашлось! Не томи! Нашел! Что? Не поверишь, надпись! Какую? Вдоль автомобильной дороги с правой стороны метров на 200 вперед уходила аллея. Начиналась она сразу у моего дома. Столько раз по ней ходил, а так толком и не рассмотрел. Тротуар окружен с двух сторон невысокими лиственными деревьями, между ними скамейки. В конце аллеи через дорогу просматривалась маленькая сопка. На ней стоял прилично растянувшийся в длину двухэтажный кирпичный дом, а на нем огромными объемными металлическими буквами было выложено слово «Картанг». Большущее слово на самой крыше, как надпись «Голливуд» на въезде сами знаете куда. Как, будучи здесь уже четвертый день, я ее не заметил. «Тут Картанг!» — прокричал я в трубку. «Но это понятно». «Нет, надпись «Картанг» на доме, буквами. Ну, такие буквы из металлоконструкций, как, помнишь, в Советском Союзе на домах многоэтажных выставляли, слава рабочему классу». «Ну и...» «Вот что я тогда упустил из виду. Ха, я был прав». «Подумаешь, что тут такого?» — скептически добавил Ваня. «Да ничего, город снова со мной заговорил». «Новый знак! Ура!» Я так сильно воодушевился, хоть со стороны был похож на сумасшедшего. «А как это связано с Руаноком? Руанком, блин, или как там? Ну, с перестановкой букв, то есть?» «Не знаю пока, но город подал мне знак. Может, ну, жители почему-то изменили название города и буквы на доме переставили?» Стал я сопоставлять одно с другим. «Ладно, мне пора. Ты это, тоже буквы, попереставляй». Я повесил трубку. Тому, что я не заметил эту надпись раньше, я не удивился. В первый день нашего пребывания здесь все внимание на себя переключил ветрогенератор, потом трамвай, потом травма деда, похищенная машина. Я еще ни разу не гулял тут по городу свободно и беспечно, рассматривая окрестности, жуя по дороге мороженое. Все время забивал себе голову чем-то и только об этом и думал. И постоянно смотрел в пол, когда ходил по улице. Как тут заметить то, что у тебя прямо перед носом? Но город действительно со мной разговаривал. Посылал мне каждый день что-то новое, чтобы я продолжал разгадывать его тайны. Но не все сразу, постепенно, по одной за раз. Как в квестах, в которые я тоже очень любил играть. Сегодня разгадываешь одно, завтра эта же самая игра дает тебе подсказку и новые загадки в том же самом месте, но раньше ты их абсолютно не замечал. «Ну что же, город», — шепотом проговорил я. «Ты послал мне Ваню с подсказкой, послал эту надпись. Ты хочешь, чтобы я узнал, как тебя зовут на самом деле?» «Хорошо, я узнаю это, будь уверен».